На выходе я заблокировал оба крейсера. Теперь на их борта никто не мог, кроме меня, попасть. И, отправив капитана и двоих его помощников, которые также находились под действием препаратов, отдыхать дальше, двинулся к Шейнскому курьеру. Там произошла точно такая же передача, после которой капитан был также отправлен на прогулку по увеселительным заведениям. Закрыв и этот крейсер, я заторопился к носителю, так как транспорт уже был у станции и маневрировал с помощью буксиров, готовясь стыковаться с грузовой секцией станции. На борту носителя находилось 6 членов команды и капитан, он же владелец корабля, который с недовольной миной ожидал меня. Как же, от отдыха его оторвали. Мы прошли в каюту капитана, где он стал подчиняющейся мне куклой. И скин корабля ничего не засек, в каюте не было его сенсоров. После этого капитан по моему приказу отпустил экипаж отдыхать и веселиться, а сам со мной, пройдя в рубку, передал коды и пароли, сделав меня владельцем. Химия – великая вещь, жаль, только недолгая. Сам бывший владелец дойти до выхода не успел, превратившись в овощ, отчего пришлось отдать приказ эскину носителя поместить его в карцер. И я, к своему удивлению, узнал, что тот уже занят. «Кто там?» — хмуро спросил я. Сюрпризы мне были не нужны. Транспорт уже пристыковался, и началась разгрузка-загрузка. Значит, диверсанты и та часть дешифраторов, что была свободна, должны в этот момент проникнуть на борт огромного корабля. В карцере находится 8 корабельных рабов. Они всегда во время стоянки в порту помещаются в карцер согласно протоколу, препятствующему побегу. «Отправь капитана к ним, пусть повеселятся», – велел я и направился к выходу. Заблокировав вход, я заторопился в грузовую секцию, на ходу отдавая приказ своим дроидам и эскинам. «Внимание всему персоналу и гостям станции!» В ближайшем динамике прозвучал голос главного станционного эскина. «На одном из контейнеров только что прибывшего транспорта обнаружены бактерии красной чумы. Повторяю, внимание, обнаружены бактерии красной чумы!» Искин продолжал надрываться, но дело уже было сделано. Меня чуть не снесла толпа обезумевших от страха пиратов и работорговцев, а также других клиентов Лимии. В отличие от добропорядочных граждан, этот асоциальный элемент дорожил своей жизнью. А на всех кораблях была хотя бы одна лечебная капсула, которая их могла спасти. Никто о других не думал. Главное – спастись самим. Когда я попал на полупустой грузовой сектор, то первые корабли уже начали покидать станцию, уходя в открытый космос. Карантин никто даже не мыслил объявлять, да и не думая, что пираты прислушались бы к приказам диспетчеров. Силы были равны, ушли бы они до оборонного пояса, там бы не пробились, а если бы вернулись, станция недолго сопротивлялась бы. Но никто их не задерживал. И один за другим крейсеры и малые корабли, проходя пояс безопасности и разгоняясь, уходили в гипер. Ни один не хотел находиться на чумной станции. О безопасности населенных планет, куда они могли принести заразу, никто даже не думал. У страха глаза велики. В грузовом отсеке сектора, к которому был пристыкован Берглот, были видны брошенные вещи и замершие погрузчики. Только часть грузовых дроидов еще работала, выполняя последние приказы. Но сама палуба была совершенно пуста. Вдали был виден огромный открытый люк транспорта, с помощью которого он состыковывался со станцией. И в данный момент шла остаточная погрузка-разгрузка. Пройдя через открытый люк на борт корабля, никакой охраны, даже эскин не обеспокоился. Я прошел внутрь судна, попав в жилой модуль и остановился. Из-за заполненных людьми коридоров слышался гул разговоров, криков, панические вопли. Один орал, когда его из медсекции выкинули. На транспорте было 5 капсул, и все они были заняты, а в очереди стояло еще порядка 30 человек, как из экипажа, так и персонала станции и владельцев грузов. Мгновенно подсоединившись к камерам, я обнаружил огромное столпотворение у медсекции Лимии. С учетом того, что она действовала на треть своих возможностей, остальные блоки были законсервированы, то сейчас шла их судорожная расконсервация. Еще и паникующие клиенты действовали на нервы, усугубляя медикам панику. С учетом того, что все действующие лечебные капсулы Лимии показывали, что те люди, которые в них помещены, якобы заражены чумой, то становится понятно, что паника была всеобщей. Да, напугал я их конкретно, у всех полные штаны. Более того, главный скин снова начал предупреждать, теперь уже на другую тему. Внимание! Из-за отсутствия приказа управляющего станцией Лимия, не было сделано достаточно запасов картриджей с лекарством от красной чумы. Сообщаю, на всех их не хватит. После этого сообщения, что я сам надиктовал, отток кораблей усилился в два раза и стал паническим. На данный момент на станции оставалось порядка 200 человек. Экипажи тех кораблей, что я приватизировал, отчаялись пробиться через шлюзовые на родные борта, бежали к знакомым и улетали со станции с ними. Тех, кого брали, естественно. Я немного недооценил значение этой информации. Взбешенные пираты и работорговцы, которые еще не успели сбежать, вытащили из капсулы управляющего и буквально четвертовали его. Диспетчеры ничего не смогли сделать. Все их приказы игнорировались. Чуть позже один из дроидов проник в рубку управления и обстрелял их сонными иглами, выбив из игры. Теперь станция контролировалась мной полностью. Осмотревшись, я громко спросил. «Где капитан этого корыта?» «Если еще жив, то там», — указал сидевший у входа в медбокс на корточках техник в сторону закрытого помещения. «Первый в капсулу лезть хотел. Вот мы его и...» В данный момент диверсанты уже добрались до рубки управления транспорта и пытались ее вскрыть, чтобы попасть внутрь. А я решил попробовать провернуть тот же финт, что и с захватом других кораблей. Пройдя в указанное помещение, я обнаружил, что это медсклад. На полу заметил окровавленного обнаженного мужчину. Тот еще дышал, но был откровенно плох. Прикрыв дверь, я быстро подошел к нему и, наклонившись, сунул в рот капсулу. У меня оставалось их всего 5. Жаль, что долго не хранятся, удобная штука. Почти сразу изо рта капитана пошла пена, и он, напрягшись и выгнувшись дугой, скончался. «Ах ты черт, имплант от ядов и химии!» – пробормотал я. «Все к одному, и ранение, и сработавший имплант. До этого мне такие импланты не попадались, а здесь он был». «Ладно, черт с ним, придется так и скины ломать», – пробормотал я. В это время поднялась тревога. Искин обнаружил, что капитан умер. Приказов на наследственность у него, похоже, не было, поэтому активировалась внутренняя служба безопасности. И Искин вежливо попросил всех покинуть борт этого корабля, забрав тех, кто проходили процедуры в капсулах. В ином случае все будут уничтожены. Я вместе со всеми покинул транспорт, также сделав злое и испуганное лицо. Но в душе, будучи куда спокойнее. Дроиды и 4 дешифратора были на транспорте. Оставалось только ждать. Вместе с персоналом станции за борт были выдворены и члены команды. Видимо, капитан был уставником. Если его нет на борту, то и другие не могут на нем присутствовать. Вот и сработала закладочка. С одной стороны удобно, с другой мне на борт не попасть еще суток трое. И скины тут не особо слабее станционных Лимии. Посмотрим, что будет. Почти сразу я остался один. Все, кто оказался со мной на территории станции, побежали к медсекции, некоторые к летным палубам, надеясь успеть на те корабли, что еще не покинули ее. Флаг им в руки, мне меньше проблем. Я хмыкнул, запрыгнув на пассажирскую платформу, активировал управление и покатил в сторону летной палубы. Лимию я могу контролировать с любой ее точки, но прежде чем серьезно заняться пиратами, сутки они точно будут не в себе, думая только о том, когда проявятся первые симптомы чумы. Нужно воспользоваться этим и слетать за инженерными комплексами и ботами. Через 2-3 дня я начну сворачивать станцию. И мне нужны инструменты. Те же конструкторские комплексы для этого в основном и созданы. То, что мой обман распознают, я сомневался. Медсекция тоже была под моим контролем. И капсулы, как я уже говорил, стандартно выдавали, что те пациенты, которые в них лежат, инфицированы красной чумой, чем вызвали еще большую панику. Медиков брали в заложники, предлагали им огромные деньги, чтобы их, не других, а именно их пропустили первыми в капсулу. Пришло время сильного. Сейчас за этим буйством наблюдать не было времени, но эскины все писали на камеры. Потом посмотрю. Познавательно.